У Васи Регинина тяжело заболела жена, хрупкая и грациозная женщина, совершенно беспомощная во всяческих практических делах. Кроме жены, у Регинина была еще маленькая дочь Кира, тихая девочка лет 6. Регинин совершенно раскисал из-за частых болезней жены. Он растерянно носился по городу, он глох от волнения, старался достать немного денег и какое-то фантастическое в то время лекарство, кажется, горчишник. А меня слезно упросил загнать на базаре его великолепный ватин. То был добротный, легкий, как пух ватин. По моим понятиям, он представлял огромную ценность. Я не знал, почему Регинин попросил продать этот ватин именно меня. Насколько помню, он упоминал о моей находчивости и ссылался на собственную негодность для этого дела. Он льстил мне, и я поверил ему. Я зашел к Регинину, взял ватин, свернул его рулоном и пошел на базар. Это было глупо с моей стороны, но тогда я еще не подозревал, куда иду. Я спокойно шел по Садовой улице, не зная, что это прямая дорога в ад. Сначала никто даже не хотел смотреть на мой великолепный ватин. Все вели себя так, будто впервые слышали о ватине. «Что это?» — спрашивали меня. «Материал на обивку кушетки? Или теплая обертка для недоношенных младенцев?» Я оскорблялся, но молчал даже в тех случаях, когда нахальные женщины отщипывали от ватина кусочки, раздергивали их по отдельным волокнам и нюхали неизвестно зачем. Наконец добродушный старик с сантиметром на шее, из этого я заключил, что это портной, дал мне за ватин 100 000 рублей. Это были хорошие деньги. Но я решил продать ватин не меньше, чем за 200 000 рублей, и этим осчастливить Регинина. «У вас есть мозги в голове?» — удивленно спросил меня портной. «Берите деньги и не разыгрывайте из себя барона Нобеля. Ваше счастье, что вы попали на честного человека». Я отказался. Портной сплюнул и ушел, покрикивая: «Брюки галифе! Шьем перед глазами заказчика за 2 часа и с его материалом. Будут лежать, как вылитые. Брюки галифе, за даром, за 300 000 рублей без приклада». Следующий покупатель, маленький полупьяный грек, дал мне 70 000. После него плаксивая женщина дала мне 50 000. Время подходило к 4 часам, базар начинал пустеть. Грек снова вернулся откуда-то и предложил мне уже 35 000 рублей. Я послал его к черту. Тогда ко мне подошел босой парень в старой казацкой фуражке, сунул мне в руку 10 000 рублей, сильно потянул у меня из-под локтя ватин и сказал: «На, бери и катись с базара до своей Люсечки». Я вырвал у него ватин и швырнул ему обратно его 10-тысячную бумажку. «Ах ты, так зараза!» — сказал парень и полез за пазуху. В это время взвизгнула старуха в шляпе с бархатными анютиными глазками. Она доторговывала последним, свернувшимся в жгут, малокровным пирожком с картошкой. В ответ на визг старухи засвистел милиционер. Парень независимый медленно пошел прочь, шевеля лопатками под линялой рубахой. «Уходите отсюда!» — сказала мне старуха. «У него нож за пазухой. Я уже не могу видеть крови на базаре и вечно попадать в свидетелей». Уже смеркалось. Мой базарный день был бесславно окончен. Так я думал тогда по своей непроходимой наивности. Я ушел с базара. Я шел и вдруг вспомнил, что и грека, и плаксивую старуху, и парня в казацкой фуражке я видел в самом начале базарного дня в толпе за рундуком, всех троих вместе. Только сейчас до моего сознания дошло, что около меня работала одна и та же шайка маравихеров. Так в Одессе звали шпану, занимавшуюся сбиванием цен и при удобном случае базарными кражами и грабежами. В базарных воротах мне встретился полупьяный грек. Он курил козью ножку и не обратил на меня внимания. Я шел, и какой-то едкий пакостный запах преследовал меня до ближайшего перекрестка. На перекрестке меня окликнула торговка семечками. «Вы ж горите, молодой человек!» — крикнула она мне. «С вас дым идет, как с паровоза!» Я оглянулся, и из свернутого ватина шел белый едкий дым. Я развернул рулон. По нему расползался, чадя и вспыхивая, огненный узор. Я хотел затоптать этот ползучий огонь, но напрасно. Он извивался, как десятки маленьких змей, и расползался по ватину все дальше. Единственное, что мне оставалось сделать, это отшвырнуть ногой горящий ватин на мостовую. «Я думаю, — сказала торговка, — что у вас была на базаре крупная неприятность с маравихерами, молодой человек». Они по злобе подожгли вам сзади ватин, папироской. Я вспомнил полупьяного грека в воротах базара. Это была его работа.